Теперь зеленая изразцовая печь приняла за свою работу. Ей так было велено. Стрелки часов теперь словно бы притормозили, пошли медленнее. Или так казалось ему, потому что работа окончилась. Люминал путал мысли Штуба. А может быть, угарный газ делал свое дело, окись углерода. Как его формула? СО, так? Впрочем, какое ему дело до формулы? Последнее, о чем он думал, была целесообразность. Устименко, Щукин, Гебейзен, Саинян, Габай, Водовик, Нечитайло, жена Щукина, Митяшин, 9. Он один. А Золотухин и Лосой? И еще он отогнал от себя Тутушку, чтобы она не видела все это безобразие. Тутушку, которую никогда не узнает. Угорел. С тем и доживут Тяпа и Тутушка свою жизнь, и Алик, и другой, как его, чужой, свой мальчик. Когда тело Штуба привезли в больничный морг на предмет судебно-медицинского вскрытия, доктора, сестры, санитары и санитарки садили саженцы. Каждому молодому деревцу аккуратная нора привязывала бирочку, а Митяшин, который все умел, точил заступы и командовал, как заправский садовник. И Саинян копал, и Нечитайло, и Устименко. Они даже пиджаки сняли, в этот день снова было тепло. И Варвара тоже пришла помочь. Сажая молоденький клен неподалеку от Ляли Щукиной, она попросила: «Сказал бы Федор Федорович Устименко, что нельзя ему ворочать такой лопатой, тяжело же». А Штуб лежал на оцинкованном столе один, закрытый простыней, и словно ждал. Эпилог. После полудня 16 февраля 1965 года слово было предоставлено русскому доктору медицины Владимиру Устименко. Симпозиум по вопросам лучевой терапии открылся в Париже 3 дня тому назад, заседали 2 раза в день, было много чепухи, иногда даже анекдотической, ученые устали, и Владимиру Афанасьевичу нелегко дались первые минуты доклада, особенно с его произношением. Говорил он по-английски дурно, знал это, но острить не пытался, улыбками зал не дарил, медицинских журналистов на модное обаяние не покупал. Отточенные его фразы, несмотря на плохое произношение и суровую внешность оратора, заставили зал сначала притихнуть, а потом и совершенно замолчать. В тишине порою только негромко урчали кинокамеры и вспыхивали с мгновенным шипением ламп. Выступление советского ученого касалось способности радиоактивных веществ вызывать мутационный эффект в клетках всех живых организмов. Особенно подробно он развил вопрос о перестройке хромосомной структуры со всеми возможными трагическими для потомства последствиями. И, разумеется, не обошел то, что было им поименовано преступным загрязнением планеты и скачками в радиационном фоне Земли. «Это политика», — раздался голос из зала, голос, исполненный негодования, сильный и властный. «Это политика, которой здесь нет и не может быть места». Говоривший встал. Устименко видел его не раз здесь, в кулуарах, и пьющим кофе из маленькой чашечки, и с широкой рюмкой коньяку, который он согревал в ладонях, и с сигарой. Они узнали друг друга в день открытия симпозиума. Хромой русский доктор и бывший немецкий медицинский полковник фон Фосс, но не подали вида и не раскланялись. На симпозиуме фон Фосс представлял свою фирму «Целебный луч» и часто в перерывах коротко и энергично рекомендовал коллегам новейшую аппаратуру этой фирмы. «В данном случае мы говорим о медицине», —